Лампочник. Курс молодого техника на базе судьбостроительного университета был официально отменен в 2011 году в связи с превышением численности населения планеты Земля в 7 миллиардов человек. В результате данной реорганизации правила приема на службу были упрощены, а критерии отбора кандидатов смягчены. Одновременно с этим в высших учебных заведениях судьбы была введена степень бакалавра, что позволило будущим слушателям бюро быстрее занимать инженерные и руководящие должности, а также накапливать профессиональный опыт непосредственно на рабочем месте. «Здравствуйте! Вы еще ищете работу?» — услышал Юра Карасев сквозь сон. «Щу!» — просвистел парень, не размыкая глаз. Он все еще находился между сном и реальностью. «Отлично!» В нашу компанию техники судьбы требуется специалист широкого профиля. Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, гибкий график, удлиненный отпуск и выходные дни. Поток слов начал затекать Карасеву в оба уха и вымывать оттуда весь сон. «Вы кто?» — подскочил на кровати Юра, заметив перед собой незнакомую женщину в круглых очках и пиджаке, надетом поверх белого вязаного свитера. «Меня зовут Людмила, я HR-менеджер». «Вы заявку оставляли на сайте по поиску работы», — представилась незнакомка. «Какого хрена вы в моей квартире делаете?» — протер глаза Карасев и взглянул на входную дверь. Ключи торчали в замке, значит, с той стороны дверь открыть не могли. «Провожу собеседование», — спокойно ответила женщина. «У вас в резюме написано, что вы хорошо владеете ручным инструментом, стрессоустойчивый, уверенный пользователь ПК и Android. Это верно?» «Верно, но... как вы вошли сюда? Почему не позвонили?» Карасев включил на телефоне фонарик и направил на женщину, но как только свет попал на нее, она тут же исчезла из поля зрения. Юра обрадовался. Это был первый в его жизни глюк. «Видимо, и правда пора на работу устраиваться. А то от безделья уже мозги набекрень съехали», — произнес он вслух и выключил фонарик, но тут же вскрикнул: «А-а-а-а!» Женщина снова была на прежнем месте. «Видите, сами говорите, что в активном поиске, значит, нет смысла тянуть», — продолжила, как ни в чем не бывало, гостья. «Вы призрак?» — потянулся было к ней Карасев. «Руки уберите, я вообще-то при исполнении». Грозно отмахнулась женщина от полуголого Юры. «Прошу прощения». «Ничего, я привыкла», — поправила она прическу. «Давайте объясню вам суть работы». «Ну, давайте». «Мы занимаемся корректировкой судеб. Каждую смену вам будет приходить разнарядка на сутки. В основном требуется делать какой-то мелкий ремонт или, наоборот, антиремонт. Ничего особенного, с чем бы не справился выпускник практически любого ПТУ, имея в своем арсенале отвертку и пассатижи». «Инструмент свой, что ли?» — нахмурился Юра. «Первые полгода. Если пройдете испытательный срок, выдадим потом вместе со спецовкой. Прошу не перебивать. Так вот, за каждым человеком на планете закреплен техник, который так или иначе влияет на его судьбу. Например, техник может разрядить за ночь ваш телефон, и вы утром проспите на работу. Но зато не встретитесь с грабителем, поджидающим жертву у стадиона. Из крана у вас будет течь только кипяток, и вы не сможете вымыть голову. А значит, в вас не влюбится новая сотрудница, выбрав более опрятного кандидата. А все из-за вмешательства вашего техника. Еще он может размагнитить вам банковскую карту, и вы, соответственно, не расплатитесь утром в автобусе. Вас высадят, вы пойдете пешком и не попадете вместе с остальными пассажирами в аварию. А может быть, не попадете на розыгрыш призов, который внезапно устраивает городской перевозчик, и не выиграете поездку на курорты Кавказских минеральных вод, как 100-тысячный пассажир. Тут уж как разнарядку пришлют». «Да вы же только что описали мой день 2 недели назад, когда меня уволили», — пыхтел от злости Карасев. «Так нагляднее», — кивнула женщина. «И все это благодаря вашему технику Сутулину Ивану Ивановичу». «Где эта собака сутулая? Я ему сейчас все зубы пассатижами повыдираю». Юра вскочил с кровати и начал оглядываться. «Он на пенсию вышел 3 дня назад, так что вы временно без техника. Если будете работать у нас, вам техник не понадобится. Сами на себя будете разнарядку получать. Еще один бонус от компании», — подмигнула кадровик. «Я не пойму, вы домовые, что ли, или другие какие сказочные гоблины?» — спрашивал Юра, натягивая штаны. «Нет, обычные люди. Компания зарегистрирована в налоговой. Мы платим все пенсионные отчисления. У вас будет запись в трудовой книжке». «А по зарплате что?» «Смотря сколько людей за вами закреплено. На первых порах оклад выше средней зарплаты по региону, плюс выплаты за вредность». «Знаю я вашу среднюю по региону», — фыркнул Юра. «Одни едят мясо, другие — капусту, а в среднем мы все едим голубцы». «Если надумаете, приезжайте вот по этому адресу. Найдете мастера по фамилии Костромин. Он вам все объяснит и отправит на стажировку». Женщина протянула визитку, а затем хлопнула в ладоши. Юра хотел было еще что-то сказать, но его резко потянуло в сон, и он повалился на кровать, как был. Прямо в штанах. А когда открыл глаза, на дворе уже стояло утро. «Больше не буду на ночь картошку с курицей и пельменями мешать», — подумал Юра, вспоминая странный сон. Он сел на кровати, зевнул и потянулся за носками. Тут-то ему и попалась на глаза визитка ОАО «Техники судьбы», режим работы круглосуточно. «Японский бог! Так это взаправду, что ли, было?» Весь день Карасев провел в какой-то прострации. Мысли о ночном собеседовании не давали ему покоя, а еще ему везде мерещился подлый Сутулин, который наверняка виноват во всех мелких проблемах. Отошедший кусок обоев, пыль в компьютере и заледеневшая морозилка. Карасев теперь окончательно уверился в том, что сам он ни в чем не виноват, а все проблемы от техника. За день никто больше не позвонил, кроме начальника отделения почтовой связи, куда Юру настойчиво приглашали оператором, несмотря на его постоянные отказы. Вечером, собравшись с духом и приготовив все документы для трудоустройства, нацепив на шею крестик и попросив у соседки бутылку святой воды, Юра вызвал такси. Контора техников находилась в промзоне и выглядела как типичное складское помещение. Предъявив паспорт и визитку на проходной, Юра получил разовый пропуск и уже через 10 минут стоял в небольшом, отделанном пластиковыми панелями офисе, где за столом сидел рослый мужичок с огромными кулачищами, квадратным черепом и лысеющей макушкой. Грязная кружка с кофе замерла у его рта. Несмотря на грозный вид и хроническую хмурость, взгляд у мужчины был задумчивым и глубоким, а речь спокойной и тягучей, как сигнал теплохода, прибывающего в порт после долгого плавания. «Новичок?» — спросил мужчина, громко отхлебнув. Карасев кивнул. «Костромин Павел Рефрижераторович!» — протянул руку хозяин кабинета. «Мастер!» «Юра?» «Карасев!» «Расклад такой, Юра Карасев!» — прочистил горло Костромин. «Строго следовать разнарядке, самому никакой инициативы не проявлять. Импровизировать через 2 лет научишься. Если руки чешутся что-то вдруг починить у клиента, то я тебе в цехе нашем целую гору сломанных шуруповертов и электролобзиков найду. Можешь чинить, пока руки не отсохнут. Повторяю еще раз. Задания мы не обсуждаем, инициативу не проявляем, себя никак не выдаем, все делаем строго по разнарядке. Через 2 года, если сдашь экзамены, возьмем в штат, выделим инструмент и расширим клиентуру. Будешь работать как взрослый, следуя рекомендациям, а не строгим алгоритмам. А пока поработаешь с Куренковой Аллой Семеновной. 65 лет, вдова, тихая, спокойная жизнь без каких-либо перемен уже 15 лет. Это наш тренажер для всех новичков. По сути, тебе просто надо понаблюдать за ней. Привыкнуть к специфике. Все, шуруй. Таблетки невидимости, антилибидо, сонный порошок и летательные суспензии на складе получишь. Если вопросы какие будут, звони. Протянул Костромин бумажку со своим телефоном. Антилибидо? Недоверчиво покосился Карасев. «Обязательное требование», — строго посмотрел на него мастер. «А, чуть не забыл самое главное. На, изучай». Он достал из ящика стола толстую книжку в мягком переплете. «Кодекс судьбы?» — прочел Карасев. «Быстрее выучишь, быстрее вольешься в ритм». Этим же вечером Карасеву пришла разнарядка на телефон. «Следи, чтобы счетчик воды не крутился». «Что за задание такое вообще?» — удивился Юра. Сложив в сумку кое-какой инструмент и приняв все препараты, как написано в инструкции, он долетел до окна Куренковой и проник внутрь. Женщина мирно спала в своей маленькой серой квартирке. Юра осмотрел скромное жилье, нашел тот самый счетчик и просидел возле него всю смену. Ночь прошла тихо. Куренкова ни разу не вставала. Утром она скромно позавтракала манной кашей, сходила в аптеку, на рынок, приготовила макароны с вареной курицей. Остаток дня провела перед телевизором. Это и правда оказалось очень просто. А еще очень скучно. Следующая разнарядка была примерно такая же. Следи, чтобы часы не сбивались. Ерунда какая-то. Как они собьются? Они же электронные. Посмотрел Карасев на настенные часы. Так продолжалось две недели. Следи за счетчиком, слушай, как дает усадку дом, поддерживай естественную циркуляцию воздуха, ничего не предпринимая. Куренкова была воплощением тоски. Месяцы и годы на ее настенном календаре сменяли друг друга, но каждый прожитый день мало чем отличался от предыдущего. Карасев проводил с ней времени больше, чем положено, внимательно изучая жизнь своей клиентки. В какой-то момент ему стало ужасно жаль эту одинокую, никому не нужную женщину, чье существование было таким же бесцветным и пустым, как стены любой квартиры в еще не сданной новостройке. «Слушайте, я с ума сойду! Не могу я так каждый раз ничего не делать!» — позвонил Юра Костромину. «Дайте хоть петли ей на дверцах кухонных шкафов отрегулирую. Или батарейки в пульте поменяю. Она же совершенно несчастна. А я устал бездельничать». «Даже не думай. Сразу увольнение», — рявкнул Костромин. «Любое вмешательство не по разнарядке — нарушение вселенского замысла». «Что, вообще ничего нельзя трогать полгода?» «Вообще. Ну, не знаю. Хочешь, пыль с лампочек протирай?» «И все?» «И все», — отрезал мастер и положил трубку. Этим же вечером Карасев взял с собой тряпочку и тщательно протер в прихожей и в комнате все лампочки, которые, к слову, были покрыты толстым слоем пыли. Утром он отправился отсыпаться домой, а когда явился по привычке на смену в 10 вечера, то неожиданно для себя заметил включенный свет в квартире Куренковой. Обычно в это время женщина уже спала, а тут ходила, что-то делала. Кажется, занималась уборкой. На телефон Карасева пришло типичное задание — следи за холодильником. Когда Куренкова закончила с пылью и перемыла хрусталь из старого серванта, усталость, наконец, одолела ее, и женщина легла спать. «И чего это она такая бодрая сегодня была?» — удивился Юра, подходя к холодильнику. Открыв дверцу, он заметил весьма меланхоличную картину. Макароны в кастрюле, банка горчицы, скисшее молоко и масло. Вот и весь набор. Намочив тряпочку, Юра принялся оттирать лампочку холодильника, а затем проделал то же самое с лампочками кухонной люстры. На следующий день Карасев заметил новые перемены в квартире Куренковой. Да и в ней самой тоже. Женщина снова не ложилась спать допоздна. Она полностью отдраила жилплощадь, включая внутренности холодильника, а еще приготовила себе совершенно нетипичный ужин. Блины с грибной подливкой и чай с облепихой, которую купила на рынке. «Что происходит-то?» — думал техник, наблюдая эти перемены. Очередной неожиданностью стала разнарядка на новую смену. Расшатать журнальный столик. Обрадовавшись первому настоящему заданию, Юра дождался, когда его подопечная уснет, и принялся с особым энтузиазмом портить старую мебель. А утром он решил задержаться и понаблюдать, что же будет. Куренкова приготовила себе кофе и, усевшись за столик, по привычке поставила кружку на край. Поверхность стола накренилась, кружка полетела на пол, обливая по пути кресло, стол и саму Аллу Семеновну. С криком вскочив с кресла, женщина оглядела последствия. На старом домашнем халате поселилось большое коричневое пятно. «Вот ведь неудача!» — вздохнула Куренкова и уже хотела было застирать его, но внезапно передумала. Переодевшись в чистое и сунув халат в мусорный пакет, она собралась на улицу. Карасев решил проследовать за ней. Сегодня маршрут женщины в корне отличался от обычного. Вместо продуктового рынка она отправилась в торговый центр. Сначала посетила несколько мебельных отделов, разглядывая журнальные столики, а заодно присматриваясь к диванам и креслам. Затем решила изучить витрины магазинов одежды. Карасев всюду следовал за ней. По итогу этого променада Куренкова приобрела несколько халатов, выходное платье, шляпку, туфли-лодочки и заказала доставку новой мебели. Впервые за последние 15 лет она сделала какие-то покупки, не связанные с острой необходимостью. Накопленных денег вполне хватало на эти незапланированные траты. Каждую новую смену судьба преподносила Карасеву новые задания. То часы сбить, то кран подпортить, то сломать старый телевизор. Все это быстро отправлялось на помойку, а взамен Куренкова покупала что-то новенькое. Через месяц квартира полностью преобразилась, как и сама Алла Семеновна. Женщина стала чаще улыбаться и появляться на людях. Она посещала все представления, которые давал местный драмтеатр, и ходила на все литературные вечера областной библиотеки. Во время своих вылазок женщина обзавелась новыми знакомыми и открыла для себя массу интересных хобби. «Карасев! Ты самодур недисциплинированный! Я же тебе говорил, ни во что не вмешиваться и следовать инструкциям!» — послышался как-то суровый голос Костромина в динамике телефона. «А чё я сделал-то?» — удивился Юра. «А то ты не знаешь! Какого лешего мне докладывают об изменениях в судьбе Куренковой? Ты что там наделал? Меня уволят из-за тебя!» «Да ничего я не делал! Только протер лампочки везде, вы же сами мне разрешили!» «Лампочки?» — удивился мастер. «Ну да. Я же спрашивал у вас, чем мне заняться». «Хочешь сказать, что все эти перемены у Куренкова из-за лампочек? Ты больше ничего не трогал?» «Честное слово. Знаете, дома у нее действительно как-то светлее, что ли, стало. Видимо, это и подействовало», — предположил Юра. «Ну, раз только лампочки протер, то, думаю, я смогу это замять. Завтра нам отчет сдавать. Молись, чтобы прокатило. Иначе тебя уволят. И приставят к тебе личного техника, Петю Кривоногова. А это самый настоящий кадр из всех наших кадров». Юра сглотнул от страха и отправился на смену. Сегодня руки Куренковой впервые дошли до тех самых лампочек, которые Карасев некогда протирал своей тряпочкой. Теперь по вечерам гостиная, прихожая, кухня и ванная комната всегда были залиты ярким электрическим светом. А днем через хорошенько отмытые окна в квартиру проникали солнечные лучи. И она выглядела очень уютной. Отработав смену, Карасев получил сообщение от мастера. «Завтра приезжай в контору, выдадим тебе спецовку, инструмент и еще одного клиента. «Так я всего 3 месяца отработал», — ответил удивленный Карасев. «Из центрального офиса пришло распоряжение после нашего отчета о твоих лампочках. Требуют срочно тебя устроить. Знаешь, Карасев, ты ведь лишил контору тренажера». «Прошу прощения, я не специально». «Ничего страшного, отработаешь. Тебе теперь всех самых унылых клиентов будут сливать. Не завидую. В общем, жду тебя в офисе, лампочник».